Глава 23. Бродить по горам оказалось намного тяжелее, чем Марк мог себе представить. Пока он жил в пещере безвылазно, прикрытой толщиной породы от всех непогод, внешняя жизнь представлялась ему лишь немногим более беспокойной. Суровая действительность шокировала его. К болезненной слабости добавилась неприходящая дрожь от промозглого холода и невысыхающей одежды. Его напарники с виду переносили лишение легче. И это бесило Марка. Больше всего ему не хотелось показать перед ними свою слабость. Он был почти уверен, что голодные и беззащитные перед дождем, ветрами и заморозками люди давно уже погибли. Все, что они смогут найти, это их бездыханные раздувшиеся тела, либо обглоданные ими же самими кости товарищей. Он был в этом настолько уверен, что на второй день готов был уговорить Петро и Михаила повернуть назад. Терпеть лишение ради бесполезной затеи было глупо. Марк ждал удобного момента, чтобы вставить фразу, которая смогла бы направить ход мыслей напарников в нужном направлении. Прямо говорить он не мог. Это было бы проявлением слабости. «Хоть труп, что ли, бы найти?» произнес он как бы невзначай. По нему можно было бы понять, как сложилась судьба у остальных. «Это как?» — не понял Петро. «Если не хватает частей тела, значит, уже начали друг друга жрать. Если все на месте, значит, с голоду дохнут, но не сдаются. Хотя второй вариант маловероятен. Уже все бы окочурились». «А если они нашли чего-нибудь и сидят, хомячат за обе щеки и смеются над нами?» — предположил Михаил. «Дурак ты, Миха!» — грубо ответил Марк. «Вот вы много нашли еды?» Михаил зло сверкнул глазами, и этот момент не прошел незамеченным для Марка. «Да мы и не отходили далеко от пещеры. Если ветер дул с той стороны, то там и надо искать». «Да, Михаил дело говорит. Не встретим наших друзей, так может найдем чего-нибудь съедобного. Наших-то запасов надолго не хватит. Каждый день становится все холоднее. Надо спешить, пока зима не началась», — поддержал товарища Петро. Марк ничего не ответил. Внутри него росла злоба на этих ублюдков, которые не хотят поступать по его плану. Не иначе они задумали бунт и при первом удобном случае избавиться от него. Марк закусил губу. «Ладно, пройдемся по той стороне, проверим вашу чуйку». На том и порешили. Ночью Марк почти не спал, или ему так казалось. Он прислушивался к каждому звуку, боясь оказаться застигнутым врасплох. Но его напарники храпели на разные лады, не замышляя ничего криминального. Утро наступило неожиданно. Марк открыл глаза, когда Петро и Михаил грели завтрак на таблетке сухого горючего. Он не заметил момент, когда уснул. Марк спохватился и убрал под одежду нож, который сжимал в руке. «Вставай завтракать», — позвал Петро. Марка до тошноты трясло от холода. Больше всего хотелось выпить залпом стакан крепкого алкоголя и согреться хотя бы на время. Марк подошел к столу и получил свою порцию подогретой тушенки. Зачерпнул ложкой и понес ее ко рту. Рука тряслась, как у запойного алкаша. Чтобы не растерять еду, он поднес банку прямо ко рту и короткими движениями быстро умял свою порцию. Теплая пища слегка согрела изнутри. Кипяток с пакетиком чая, заваренным бесчисленное количество раз, еще немного улучшил состояние. «Ну, куда направимся?» – спросил Петро после завтрака. Он имел в виду направление, а не точку назначения. Но Марк понял все превратно. «Куда и собирались с вечера? На противоположную сторону», – пробурчал он. Петро переглянулся с Михаилом и покачал головой. Марк заметил их переглядки и снова понял все по-другому. Внутри него забурлила ненависть к предателям, с которыми он делил крышу над головой. Порыв злобы отнял много энергии из ослабленного тела, и Марка опять затрясло. «Чего расселись? Подъем!» – приказал он. Взял свой рюкзак и, не оборачиваясь, направился в сторону, противоположную восходу. «Шибанулся совсем», – произнес в спину Марку Петро. «Нахрена мы его послушались?» «Не послушались бы, давно уже сдохли где-нибудь среди камней. Или сожрали бы друг друга». Михаил видел, что Марк не совсем в себе, но считал это побочным эффектом гениальной расчетливости. «Так не поздно еще. Ну тебя, оптимист, пошли уже». На внутренних стенах контейнера играли пятна отсветов огня. В железном помещении было тепло и уютно. Дрова трещали в сделанной из камня маленькой печурке, создавая неповторимый забытый уют. Под крышей витал дымок, но его быстро уносило в щели. На печке лежали поленья из сырых дров. Высыхая, они распространяли приятный древесный запах. Это была первая ночь, которую группа Зураба провела не под открытым небом. Как оказалось, люди настолько привыкли к холоду, что в тепле сразу же разомлели. Вадим вспомнил, как в детстве в сильные морозы пса дружка запускали домой. Отогреваясь, он начинал засыпать. И ничто не могло заставить его пересилить сон. Ни кусок мяса, ни попытки поиграть с собакой. В тепле дружок переставал трястись. Сосульки таяли и делали его шерсть мокрой, наполняя комнату запахом псины. Дружок сидел на задних лапах, глаза слезились. Он часто моргал, и с каждой минутой его моргания становились все продолжительнее. Пес начинал терять равновесие, ловил себя, пытался проморгаться. Ему было неудобно перед людьми, но сон перебарывал все неудобства. Наконец он ложился на живот, клал морду на передние лапы и засыпал крепким сном на несколько часов. То же самое случилось и с людьми, разомлевшими в теплом контейнере. Как только температура поднялась до комфортной, непреодолимый сон одолел всех. Даже Стас, назначенный печником, против воли клевал носом. Отключившись на час, он чуть не упустил огонь. Тепло из контейнера улетучивалось мгновенно. Стас подложил в печку дров и раздул угли. Просохшую древесину быстро охватило пламя. Помещение снова наполнилось оживляющим теплом и светом. Сжавшиеся в комочки люди распрямились, задвигали затекшими членами. Хороший отдых перед грандиозной работой был очень кстати. Впервые с того момента, как они покинули пещеру, люди выспались по-настоящему. Группа из Зураба, Вадима, Юрия, Виктора и Вячеслава покинула лагерь с легким сердцем и с большим энтузиазмом направилась на юг. Из мужчин в лагере остался Стас и трое уфимцев. Негласным командиром осталась Софья. Ее мудрость и опыт позволяли не беспокоиться за жизнь лагеря. К настоящему времени она была отлажена и состояла из одних и тех же ежедневных мероприятий. Рубки и сушки дров, поиска луж с опарышами и заготовки их на зиму, выпаривание воды и добычи соли, засолки опарышей на зиму. Такие операции проводились ежедневно. Опарышей из-за холодных ночей становилось все меньше и меньше, и недалек был тот день, когда мороз уничтожит тихую охоту на корню. Группа, отправившаяся к штанам, вооружилась всем, что могло понадобиться в разборке плотины. Веревками, железными штырями, уголками, самодельными топорами и кувалдами. Знакомый путь решили проделать за 5 дней, двигаясь по прямой. Зураб помнил, что до катастрофы такой маршрут существовал. Вернуться обещали через 2 недели, но на самом деле с пустыми руками возвращаться не собирались. Если не получится разобрать плотину за 4 дня, они могли остаться у нее и на неделю, и на 2, пока голод не отнимет силы, нужные для работы. Утром, под гром небес, похожий на бой барабанов, команда, напоминающая маленький средневековый отряд тяжело вооруженных пехотинцев отправилась на юг. Все ждали, что сейчас их накроет дождем, но неожиданно пошел крупный снег. Отряд быстро исчез в белой пелене снега. «Марша славянки не хватает», – произнесла Софья, глядя на то место, где еще недавно был виден отряд. «Не потерялись бы в таком снегопаде», – Вику взволновала непогода. «Зураб – опытный следопыт, не потеряются», – успокоила ее Софья. «Чтобы не думалось о плохом, пойдем займемся делом». Трое парней из Уфы и Стас расщепляли мокрые бревна. Рубили их на чурбаки и раскладывали вдоль выложенных камнем кострищ для просушки. Часть из них потом убирали под навес рядом с контейнером. Часть пускали в дело. На одном костре выпаривали воду, на втором жарили опарышей. Снег ложился на камни и почти сразу таял. Каменная поверхность вскоре превратилась в мокрую кашу. «Прямо как в Москве». Софья зябко передернула плечами и зачерпнула крепким мыском армейского ботинка серую массу мокрого снега. Девушки разбрелись по окрестностям, собирая в лужах последние подарки природы в виде мертвых личинок. Взрослых насекомых не видели уже больше недели. Личинки не успели вырасти во взрослых особей из-за низкой температуры и погибли, но прекрасно сохранились в холодной воде. Черные пятна луж контрастно выделялись на светло-сером фоне мокрого снега. Софья пошла в паре с Вероникой, Вика с Татьяной. С каждым днем приходилось уходить все дальше от стоянки, чтобы пополнить припасы. Никакого особого труда это не представляло. Даже было интересно, но только не в такую слякотную погоду. Вика куталась в воротник бушлата, чтобы снег не попадал в глаза. Из-за этого она несколько раз залезала в лужи, и теперь у нее промокли ноги. Они начинали мерзнуть, даже несмотря на ходьбу. Татьяна запнулась обо что-то ногой, и чтобы не упасть, ухватилась за рукав Викиного бушлата. Они вместе чуть не растянулись на мокром снегу. Инцидент закончился смехом. «Пришлось бы сейчас идти домой, как в детстве. Мам, я провалилась в лужу!» Вика изобразила детскую интонацию. «Получи ремня для согрева, а лучше прыгалкой по жопе!» Татьяна поделилась своими воспоминаниями детства. «О нет, такого у меня не было. Максимум лишали сладкого или компьютера. У меня было, по делу и без». Вика поняла, что воспоминания детства не очень приятны ее напарнице, и решила перевести разговор. «Зато сейчас у нас все одинаковое». «Ага, у меня началась вторая жизнь, о которой я ни капли не жалею. Так беззаботно и спокойно у меня никогда не было. Я же всю жизнь на кипише была, из одной проблемы в другую. Дура. Думала, все так живут, только вид делают счастливый. Когда вокруг одни геморройщики, тяжело представить, что у других может быть не так. Денег бы хапнуть где-нибудь, или пожрать досыта, или бухнуть. Но все это такое скоротечное, с душком и последствиями, что ничему не радуешься. Денег дали – отработай. Накормили – отработай. Напоили – отработай. Ты мне можешь не поверить, но я сейчас просто на седьмом небе от счастья». Вика хотела сказать Татьяне, что у нее не все так однозначно, что у нее и прежде была хорошая жизнь, даже лучше этой. Мать, отец, дом, много любви и радости. Но промолчала. Татьяна была рада, и Вике не стоило хвалиться своей прошлой жизнью, чтобы снова не нарваться на сравнение. «У меня тоже вон любовь случилась», – произнесла она скромно. «Ого, а я думала, у вас она была и до того. Вы такими счастливыми мне показались тогда на причале, в самом начале». «Ну, тогда мы считали себя друзьями. Может быть, и не были ими, но осторожничали проявлять чувства. Катастрофа очень нас сблизила». Татьяна вздохнула. «Завидую, а я не знаю, кого выбрать. Стас на меня посматривает, и два студентика. Я бы выбрала Стаса. Он как-то надежнее. Но боюсь я таких мужиков. Мне все кажется, что при удобном случае он попрекнет меня прошлым. А студентики, они на гормонах, как собачки управляемые. Ты, я вижу, постигла мужскую природу. А то, скольких повидала. Хоть энциклопедию пиши про мужиков. Они все у меня поделены на группы. Каждый имею индивидуальный подход. Осторожно! Вика схватила Татьяну за бушлат, но было поздно. Девушка оступилась и покатилась вниз по склону. Вика не удержалась и полетела следом. Горка была ровной и скользкой. Скорость они набрали мгновенно. Под бушлат сразу набился мокрый снег. Татьяна визжала от страха. Вика старалась не отставать. Со всего маху, поднимая брызги, они влетели в большую лужу. Выскочили из нее, как ошпаренные. Секунды пытались понять, что с ними произошло, а потом громко и облегченно рассмеялись. Девушки промокли до нитки, и чтобы не промерзнуть в мокрой одежде, выжили свои вещи по очереди. Влажная одежда все равно не грела, так что пришлось долго приседать и отжиматься, чтобы разогнать кровь по телу. Возвращаться с пустыми руками они не собирались. Лужа, в которую им угораздило свалиться, оказалась неисследованной ранее. Первые же забросы сачков дали понять, что здесь есть чем поживиться. Снег к обеду закончился. Сквозь тучи выглянул оранжевый солнечный диск и мгновенно растопил весь снег. По камням побежали шумные ручьи. Вика с Татьяной даже скинули бушлаты, потому что от работы под солнцем их начал прошибать пот. «Слушай, откуда у них такая одежка?» Петро из-за камня рассматривал Вику и Татьяну, что-то вылавливающих из лужи. «Да что там одежка? Что они ловят в этой грязище?» — усмехнулся Марк. «Выжила, сучка», — он признал Татьяну. «Они не выглядят умирающими», — заметил Михаил. «Счастливые люди в грязи не копаются», — произнес Марк. Мужчины спрятались за камни. «Ну вот, мы их и нашли. И что дальше?» — спросил Петро. «Грохнем?» «Ты дурак?» Марк уставился на товарища, ожидая от него согласия. «Если они не такие изможденные, как мы думали, то они могут нам отомстить. Проследим, куда они пойдут. Есть же у них стоянка какая-нибудь. По ней и поймем, что они из себя всем скопом представляют». «Я бы этих девок к себе в пещеру затащил, а то не хватает нашей компании женского внимания», — мечтательно произнес Михаил. «Точно». Марк притронулся к повязке на голове. Понюхал пальцы. Невысыхающая жидкость неприятно смердела. «Да ты сам виноват. Перегнул палку. Вот она и не выдержала». Замечание Петра как током прошибло Марка. Оно было откровенно грубым. Марк только глянул на напарника, но ничего не сказал, хотя глаза могли его выдать. Злоба на товарищей неожиданно натолкнула Марка на новый план. Исполнение его могло зависеть от результатов слежки за группой Зураба. В его расчетливый ум закралось подозрение, что изгнание из пещеры вовсе не погубило их, а наоборот, сделало сильнее. А Марк всегда любил иметь дружеские отношения с сильными. Девушки набрали полные сумки непонятно чего, извлеченного ими из лужи, забросили поклажу на плечи и ушли. Марк никак не мог взять в толк, чем можно поживиться в этом грязном болоте. «Петро, проследи за ними, а мы посмотрим, чего они там добывали». Петро, прячась за камнями, пошел следом за девушками. Марк и Михаил спустились к луже. Нашли место, где стояли сумки. Вокруг было много грязи. Михаил рукой разогнал ее по камням и отдернул, словно наткнулся на что-то омерзительное. «Черви!» — скривив рот, произнес он. «Реально, черви?» Марк нагнулся и взял в ладонь несколько замерших личинок. «Они их жрут», — оценила его догадка. «Да не, вряд ли», — засомневался Михаил. Его еще не избалованный голодом рассудок не мог себе такое представить. Это даже хуже, чем каннибализм. «Смотри, как быстро деградирует человек!» Марк рассматривал неподвижных личинок на ладони. Они были разных форм и размеров и отличались не только возрастом, но и явно принадлежали к разным видам. Внутри него шевельнулось чувство уважения к этим дикарям, сумевшим приспособиться. Жизнеспособности у них было побольше, чем у его напарников, до сих пор не придумавших ничего, кроме как растягивать запас чужой тушенки. «Пошли!» Марк и Михаил догнали Петра. Они долго шли за Викой и Татьяной. Девушки и представить себе не могли, что за ними следят. Они шли, не оборачиваясь, коротая дорогу за ничего не значащими разговорами. К лагерю подошли вечером. Из-за костров и поднимающегося вверх дыма он был виден издалека. «У них и огонь есть», — удивился Михаил. Удивление их стало еще сильнее, когда они увидели контейнер, груду бревен и горящие костры, на которых что-то готовили. До слуха едва доносились звуки из лагеря, и они были вовсе не теми, что они ожидали услышать. Смех и звонкие голоса не могли принадлежать изможденным людям. «Выходит, мы сделали для них только лучше», — задумчиво произнес Петро. «В пещере им пришлось бы присмыкаться за еду, а тут коллективизм налицо». Марк посмотрел в его затылок ненавидящим взглядом. Он решил, что его новый план еще уместнее, чем он ожидал. Народ уже расположился на ночевку в контейнере. Стас закинул в печку угли из костра, накидал сверху дровишек и растопил печь. Вначале внутрь потянуло дымом, но по мере того, как разгорались дрова, его становилось все меньше. Бушлаты развесили ближе к печке, чтобы просушить и потом укрыться. Солдатские ботинки тоже поставили ближе к печке. Спали прямо в них, потому что к утру контейнер выстуживало очень сильно. Перед сном появился обычай сидеть и травить байки, пока сушится одежда. «Как снег ляжет, накроем наш контейнер крышей, тепло будет дольше сохраняться», — предложил Аркадий. Из всех его сверстников он был самым тщедушным и постоянно мерз. «Да, это дело», — согласился Стас. «Если и зимой будет столько осадков, как сейчас, то снегу наметет мое почтение». «Не хочу вас пугать», — интригующе начал Аркадий. «Но теория ядерной зимы вполне реальна. Мы можем получить зиму длиной в несколько лет». «Хватит пугать, умник», — остановил его Стас. «Пуганные уже». Снаружи контейнера раздался шорох и стук в железную стенку. Народ испуганно затих. Стас схватил в руки кочережку, который гонял угли по печке. «Кто там?» — спросил он. «Марк!» — раздался голос. «Откройте дверь!» «Живой, что ли?» — удивилась Софья. Татьяну затрясло от знакомого голоса. Глаза наполнились страхом. «Чего тебе надо?» — спросил Стас, пробираясь к выходу. Знаками он показывал людям отодвинуться от двери. Он не хотел выходить наружу, потому что там было темно, и это давало преимущество Марку и его сообщникам. «Я пришел с миром. Хочу извиниться перед вами за свое поведение». «Ты уже съел своих товарищей?» — зло спросил Стас. «Нет». «Они с тобой?» «Нет, я один. Петро и Михаил погибли». Стас посмотрел на Татьяну, потому что она знала Марка лучше всех. Девушка не могла выдавить из себя ни слова, только отрицательно махала головой. Стас перехватил кочергу поудобнее и приоткрыл дверь контейнера. В слабом свете, бьющем через щель, стоял Марк. «Чего хотел?» — резко спросил Стас. «А Зураб здесь? Я за него». «Короче, я извиняюсь за то, что вел себя с вами так, как привык по жизни. По той жизни. Я многое передумал и сильно изменился. Я не желаю вам зла и не претендую на лидерство. Возьмите меня к себе, кем угодно, хоть червяков собирать». «Откуда знаешь про червяков? Следил?» — с места выкрикнула Софья. «Да, признаюсь, сегодня я наблюдал, как Танюха и Вика что-то собирали из лужи». Девушки переглянулись. Глаза Татьяны все еще были полны ужаса. Стас прикрыл дверь и обернулся ко всем. «Что делать-то?» — спросил он шепотом. «Нельзя его запускать. Это же троянский конь. Откроет дверь ночью, и нас всех перебьют», — поделился мнением Аркадий. «Да, не верьте ему. Он всегда врет», — дрожащим голосом согласилась Татьяна. Стас вопросительно посмотрел на Софью. «Марк, заходи без резких движений. Руки вверх. Мы тебя обыщем», — выкрикнула Софья. Стас согласно кивнул и открыл дверь. Марк появился в просвете. Вытянул перед собой руки и медленно зашел в контейнер. Стас зорко следил за тем, чтобы никто не появился следом. Как только Марк оказался внутри, Стас закрыл дверь. Проверил его, начиная от ступней и заканчивая шеей. Марк с любопытством разглядывал внутреннее убранство жилища. «Фу, а чего от тебя дохлятиной так прет?» Стас нечаянно приблизился к повязке на голове Марка. «А это меня Танюха отблагодарила. Она вам не рассказывала?» Марк глянул на нее, но Татьяна опустила голову, не желая встречаться с ним взглядом. «У меня диабет, кажется, поэтому рана никак не хочет затягиваться. Мокнет и пованивает. Ты же врач вроде?» — обратился Марк к Софье. Он очень надеялся на то, что ему помогут. «Врач, но без лекарств. Инсулина я тебе точно не достану. Рану промыть смогу, но не более. Без оружия?» — спросила Софья у Стаса, окончившего осмотр. «Без». Сомнений насчет такой мутной фигуры, как Марк, было хоть отбавляй. Даже без оружия он был опасен, именно как троянский конь. Насчет напарников он мог врать. Им ничего не стоило поджидать его сигнала в темноте. Софья поняла, что нажила проблему в лице ночного гостя. И сон ей не грозил. Появление Марка создало очень напряженную атмосферу для всех. Он был тут нежеланным гостем, а возможным новым членом их коллектива тем более. «Знаешь, Марк, мы тебя не примем», — холодно произнесла Софья. «Ты можешь переночевать в тепле эту ночь, а завтра уйдешь. Ты нам не нужен». На лице Марка появилось недоумение. Он считал, что добрые люди могут быть только слабыми и творить добро вопреки своим настоящим желаниям. Так всегда было раньше, и он этим пользовался. Но сейчас Марк не знал, что ответить. Его план затесаться любыми способами в группу готов был пойти прахом. «Но я же погибну. У меня заканчивается еда. Я болен». «Это твои проблемы, Марк. У нас сложился хороший коллектив, и ты будешь в нем инородным телом. Я на все 100% уверена, что ты не упустишь возможности мутить воду и подзуживать людей. Если хочешь, мы дадим тебе провизии, но это все». Что-то изменилось в надменном лице человека. Уверенный взгляд и высокомерная гримаса, застывшая на лице гипсовой маской, исчезли бесследно. Глаза бегали от лица к лицу, ища сочувствия, пока не остановились на Татьяне. «Но ты-то скажи за меня, я ведь спас тебя тогда от смерти. Спаси и ты меня!» Татьяна подняла глаза. В них стояли слезы. Но не было и капли жалости. «Я буду последним человеком в группе, кто попросит тебя остаться. Все свои долги я отдала старицей. Я не оставила бы тебя даже на ночь, потому что ты обязательно затеешь какую-нибудь гадость. И твои дружки стоят там, на стреме, ждут сигнала». По лицу Марка пробежала тень, как у человека, которого эмоции переполнили до такой степени, что он не может ничего сказать. «Нет никаких дружков!» — крикнул ей Марк. Его голос сбился на фальцет. «Убил я их, чтобы они вас не убили. Я понял, что не выживу с ними, а всем троим проситься к вам бесполезно. Да они и не поняли бы меня. «Мы собирались напасть на вас, но я передумал и убил их. Они мусор, бесполезные идиоты. Я сделал ошибку, когда выбрал их в товарищи, каюсь, но я ее исправил». Марк почти визжал. Он так искренне хотел убедить людей в том, что изменился. И ему даже могли поверить, если бы он не рассказывал об убийствах, как об обыкновенной вещи. Татьяна смотрела Марку в глаза. Внезапно, как атакующая змея, она дернулась в его сторону и резко отскочила. Марк осекся и заморгал. Из груди у него торчал острый металлический клин, которым обычно счищали нагар с посуды. Марк открывал рот, как рыба, и ничего не мог произнести. Все замерли и смотрели то на Марка, то на Татьяну. Девушка не сводила глаз с бывшего босса. Смотрела прямо и смело, как никогда в жизни. «Ах ты, сучка!» Изо рта Марка пошла пенящаяся кровь. Он закатил глаза и упал навзничь, ударившись головой о дверь. От удара она открылась. Софья поднялась и пощупала пульс на шейной артерии. «Еще бьется», — сообщила она. «Тань, это точно надо было делать?» Татьяна покраснела и опустила глаза. «Вы его не знаете. Его слова ничего не значат. Он бы нам все испортил». Вика взяла Татьяну за руку и погладила ее по ладони. «Ты молодец. Я бы так не смогла». Похвала была странной, но только по меркам прошлой жизни. Мысленно все были согласны с Викой. Софья еще раз приложила руку к артерии. «Все, можете выносить», — сообщила она. Ночь прошла беспокойно. Мужчины стояли в карауле, предполагая, что за Марком придут его товарищи. Ему никто не верил, поэтому ждали подвоха. Когда рассвело, по маршруту, которым ходили Вика и Татьяна, отправился Стас и двое парней, вооруженные металлическими подобиями топоров. Пройдя с полкилометра, они нашли Михаила с перерезанным горлом, а потом и Петра, исколотого ножом. «Этому уроду, прости меня, Господи, никто не мог доверять». После инцидента с Марком и его товарищами на душе жителей лагеря стало намного спокойнее. Пока было известно, что они где-то здесь, полностью расслабиться не получалось. Для убитых сделали каменные могилы в километре от стоянки и навсегда забыли об их существовании. «Это как в бирюльке играть». Запруда состояла из грязи и твердого мусора, спрессовавшегося под давлением воды. После ее подробного изучения люди сообща пришли к выводу, что разбирать придется сверху, в каком-нибудь одном наиболее подходящем месте. Сравнение со старинной русской игрой напрашивалось само собой. Запруду надо было разбирать осторожно, чтобы не потревожить то, что должно остаться нетронутым. После осмотра остановились на западной стороне. Склон там был более крутым, и в случае удачного промыва, выходящей из долины воды, дыра могла получиться даже больше, чем предполагалось. Разбирать запруду начали в тот же день, как пришли. Времени на подготовку не было. За последние 5 дней 2 раза шел снег. Зима дышала в затылок своим ледяным дыханием. Все предметы в куче грязи были плотно прихвачены цементирующейся массой. Вытягивать их приходилось с огромным усилием, будь то кусок древесного ствола, смятый кузов машины, часть бетонной плиты или камень. В первый же день порвали одну веревку. Тогда решили перед тем, как тащить, немного раскапывать и помогать рычагами. Взглянув вечером на объем проделанной работы в масштабах ширины запруды, люди поняли, какими оптимистическими были первые ожидания. Работы было не то что на месяц, а на целый год. «Этот Днепрогэс нам до следующего года не одолеть». Юрий вытер со лба пот и сел на свежевыкорчеванный кусок дерева. «Ломать не строить», — успокоил его Вадим. «Инженерно мыслить надо». «А чего тут мыслить? Копать нужно». Как копать, тоже вопрос. Я думал начать с внутренней стороны. Когда вода пойдет верхом после дождя, то начнет размывать то, что мы выкопали. А потом подумал, нет, лучше с внешней. Вода будет падать сверху на дно вырытой нами ямы и точить его. И сколько времени она будет это делать? Кто его знает, мы только начали. «Будет смешно, если завтра к утру нашу яму затянет грязью», — усмехнулся Виктор. «Совсем не смешно». Утром выяснилось, что Виктор частично был прав. Аморфные стенки ямы узом стекли вниз. Прежде чем начать работу, провели мозговой штурм. Зря растрачивать силы и терять время не хотелось. После вчерашней, почти бесполезной работы, болели мышцы и суставы. Предложения поступали однотипные, различающиеся только местом, в котором предлагалось копать. Никто не представлял, как поведет себя вода, если она пойдет по прокопанному желобу. Размоет его шире или нет, а может, наоборот, затянет новой грязью и мусором. Оптимистический настрой, заданный в самом начале похода, быстро угас. Плотина представлялась теперь непобедимым монстром, рядом с которым горстка людей выглядела отчаянными блохами, собирающимися его загрызть. Все, что они могли, это покусать. «Без взрывчатки тут делать нечего», — Юрий был уверен, что им придется вернуться, не солоно хлебавши. «Тогда давайте без взрывчатки, без бульдозеров и экскаваторов. У нас есть руки и мозги, будем исходить из этого». Зураб и сам злился из-за того, что задумка может не сработать. Он был уверен, что под толщей воды находится много чего полезного. Соленая вода могла привести в негодность многое, так что время играло против них. Ждать до следующего года было нельзя. Лето могло и не наступить, оставив штаны подо льдом на неопределенное время. Мозговой штурм, больше напоминающий сборище маразматиков, страдающих деменцией, прервался ливнем с градом. Вода мгновенно перевалила через плотину и шумно устремилась вниз. Водопад шириной в километр выглядел впечатляюще. Потенциальные силы у водного потока было в избытке, так что нужно было лишь дать ему сделать работу правильно. Вода сошла только через час после того, как закончился ливень. Любопытно было посмотреть, что сталось со вчерашней ямой, уменьшившейся за ночь в два раза. Удивлению не было предела. Вода размыла ее полностью, лишив внешней стенки. Вместо ямы получился входящий внутрь плотины обрыв шириной метров 5 и глубиной около 10. «Во!» — обрадовался Зураб. «Это уже дело!» На фоне размеров запруды яма не выглядела впечатляюще. Однако прогресс был налицо, и можно было снова приступать к работе. «Где копать?» — спросил Юрий. «Дальше!» — Зураб показал место за ямой. «Я думаю, Зураб», — вмешался Вадим. «Надо копать не только за ямой, но и в ширину, чтобы обрушить ее стенки. Материал, пока он не слежался, унесет следующим дождем. Так и копать легче, и эффекта больше». «Да, наверное», — согласился Зураб. Копали со страховками, опасаясь быть затянутыми в плывун. Грязь под ногами чавкала, липла к инструменту. Все, что представляло пользу, а это в основном было дерево, откидывали в сторону. То и дело попадались камни, выбитые ураганом из скал. К счастью, почти все они были небольшими. Те, что было можно, убирали в сторону. Те же, что не получалось вытащить из грязи, сталкивали в яму в надежде, что их унесет потоком. Вручную за несколько часов яму раздали в два раза по ширине и полтора в длину. Ливень после полудня зарядил дольше обычного, без града. Природная стихия бесновалась два часа. На месте ямы со стороны уже была видна аномалия. Водная поверхность там закручивалась воронкой. И вот когда вода почти спала, По горе прошла вибрация, а затем внезапно часть внешней стенки запруды разом осела. Сопровождалось это низким гулом и сильной дрожью горы, а выглядело просто грандиозно. Лавина грязи и мусора устремилась вниз по горе и широко растеклась по плоскому основанию. «Ни хрена себе!» — Вадим замер, зачарованный зрелищем. Его товарищи были зачарованы не меньше, и их микроскопические усилия привели к макропоследствиям. После схода воды на месте ямы зиял провал. Грязевая река, ощетинившись мусором, тягуче стекала ниже, в сторону восточной штанины. Огромное количество леса лежало по краю грязевой реки. Игнорировать такое богатство Зураб не посмел. Вся команда спустилась вниз, чтобы утащить стволы деревьев подальше. С учетом предстоящей зимы, дерево было самым стратегическим продуктом. До вечера только тем и занимались, что стаскивали дрова к основанию оконечности штанов. Вымотались не меньше, чем во время выкапывания ямы. Дождь в этот день больше не шел, но процессы обрушения происходили регулярно. Периодически большие массы грязи съезжали вниз, сопровождая свои движения басовитым гулом. «Глаз радуется», — довольно произнес Юрий, глядя на самостоятельное обрушение запруды. «Это сколько пришлось бы руками копать?» «Когда вы мне рассказали про эту плотину, я представлял ее себе раз в 10 меньше». Зураб махнул головой в ее сторону. «Когда увидел вживую, подумал, твою мать, нам тут до зимы куковать придется». «Теперь успокоился?» – спросил Вадим. «Почти. Дрова у нас теперь есть. Если мы даже не спустим воду, то уже не так страшно». «Да тут, если по низу походить, уже можно много чего насобирать. Сколько обвалилось-то? Дождь еще промоет, и вообще красота». «Это точно. Только страшновато ходить под горой. Вдруг прорвет запруду, пока ты там в грязи ковыряешься», — высказал опасение Вячеслав. «Нет, мужики, отпуск у нас пока не заканчивается. Спешить на работу никому не надо. Будем рыть, пока не пророем». Зураб еще раз оглядел исчезающую в сумерках запруду. «Что нам делать-то еще?» Посреди ночи случился новый обвал, разбудивший всю команду. Наутро, едва рассвело, пошли посмотреть на разрушение плотины. Они почти не отличались от вчерашних. Все-таки размеры ее были слишком велики, чтобы заметить каждый обвал. Жидкая грязь за ночь выгнулась перед плотиной длинным черным языком. Существовать ему оставалось до следующего дождя. За завтраком Вадим выдал неожиданное предложение. «Знаете, мужики, мне кажется, надо попробовать сделать из разного мусора щиты, чтобы они сходились на конус. Мне представляется, что вода на выходе из воронки будет иметь высокую скорость потока и размоет все к чертям собачьим. Надо перед обрывом, метрах в 20, сделать штуки 3 воронки на пробу и посмотреть, какой будет эффект». «Из чего?» – спросил Виктор. «Из всего мусора, который найдем. Опору надо делать из деревянных столбиков, а в качестве щитов пойдет все что угодно. Хоть камни, хоть куски железа». «На пробу и одной хватит», – решил Зураб. «Но попробовать стоит». Вадим и Виктор занялись сооружением конического заграждения. В местах обвала в самом верху торчало немало дерева и даже железа, подходящего для сооружения конструкции. Из-за того, что люди боялись подходить к краю, на бревна накидывали веревочную петлю и вытягивали его с безопасной дистанции. Воронку шириной 10 метров в основании и около метра в конусе закончили до первого дождя. На щиты пошли куски жести, камни, упирающиеся в них, капот грузовика, похожий на дуршлаг, панцирная сетка от старой кровати и много всего прочего, что удалось как-то приспособить и закрепить. «Хлипко», — критически оценил работу Зураб. Ударил ливень. Уровень воды стремительно поднялся, пробуя человеческую конструкцию на крепость. Ее не хватило и на 5 минут. Столбы один за другим уносило потоком, и вначале показалось, что эффективность воронки на самом деле была нулевой. Но вдруг от того места, где ее поставили, до самого обрыва образовался провал. Он, как черная дыра, поглощал запруду и расширялся. Опора под ногами завибрировала, как при землетрясении. Вода из долины, смешиваясь с грязью рушащейся плотины, селевым потоком устремилась по ровной поверхности плоскогорья. По окончании дождя можно было констатировать, что опыт удался. Воронка приблизила работы к завершению еще на 30 метров. К новому дождю выстроили еще 2 воронки друг за другом. Они тоже сработали, хотя и не так грандиозно. От второй воронки к первой протянулась промытая потоком траншея. В следующий раз вода обязательно размоет ее еще сильнее, особенно если раздать ее края конусом. Перед сном группа снова спустилась с горы и до самой темноты перетаскивала дрова в укромное место. Зура поглядел огромную гору бревен, веток и расщепленных стволов и покачал головой. «Как все это тащить? Не проще ли нам снова переехать?» Его вопрос крепко засел в голове товарищей. «А что нас там держит? Один контейнер? Его проще притянуть сюда, чем месяцами таскать эту груду дров до лагеря. Здесь-то у нас Клондайк, ископаемые ресурсы, а там ничего нет. Логичнее будет, если мы перетащим наш лагерь сюда». В голове Юрия сошлись все доводы «за». «И с опарышами, думаю, проблем здесь не будет, грязи навалом. И климат южнее. И оазис, тот, который мы с Юрием нашли, ближе отсюда. Можно было бы начать озеленение этих мест, если лето будет, конечно. Решено. До зимы надо переехать к штанам». На этой оптимистичной ноте день закончился. Впереди была еще неделя. Мужики копали, утопали в грязи, строили немыслимые конструкции, чтобы помочь воде сделать полезную работу. Однажды Вячеслава потянул плывун, и если бы он не был заранее привязан веревкой к Вадиму, то наверняка бы погиб. После этого люди стали более осторожны. К концу 9-го дня у оконечности западной штанины зиял огромный провал. Глядя на него, 5 черных копателей, их одежда на самом деле была почти черной, не могла поверить в то, что сделала все это своими руками. Воду от провала отделяла стена шириной 15 метров. Работать на ней было уже страшно, потому что она в любой момент могла обрушиться. То тут, то там обнаруживались тонкие струи воды, нашедшие себе дорогу сквозь толщу грязи. Еще один хороший ливень и тонкая перегородка должна была рухнуть, освободив долину от воды. Стена выпячивалась наружу, проседала, но держала. Чтобы не терять времени напрасно, команда занялась очисткой бревен от грязи. Очищенные бревна ставили вертикально в пирамиды, чтобы ветер хоть немного проветривал их и сушил. Вадим самозабвенно чистил ствол дерева скребком, когда услышал журчание. Он обернулся и увидел, как со стороны запруды побежала вода. Дождя в этот момент не было и в помине. «Началось!» — крикнул он. «Надо подниматься в гору!» Вадим крикнул вовремя. Раздался тяжкий гулкий звук обрушения последней преграды. Миллионы кубометров воды с невероятной силой устремились в узкую щель. Могучий поток выстрелил со стороны запруды. Огромная волна высотой с 10-этажный дом выплеснулась наружу и обрушилась на землю. Мужики бросили работу и со всех ног побежали в гору. Это было грандиозное зрелище. Разговаривать рядом с рвущейся из заточения водой было совершенно невозможно. Вода съедала плотину, словно пламя свечу. По мере расширения прохода уровень воды опускался. Показались первые предметы, скрывавшиеся под водой. Даже беглого взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что они недаром трудились все эти 9 дней.